Я оделся и радостно обнял меня, заметив, что ни мгновение не сомневался в истинных моих чувствах. Он пригласил спуститься к его друзьям в первый класс, чтобы познакомиться с ними и получить письма. Он предложил также посмотреть, как устроен пароход, его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и так далее. Но я, предвкушая предстоящие горькие испытания, потерял всякий интерес к этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие – осмотреть помещение третьего и четвертого классов, где нам предстоит трудиться ночью. И согласился, позвонил матросу и дал ему записку в первый класс к своим друзьям-туркам, которые явились незамедлительно. И встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья. Через минуту тот принес 4 плетеных кресла, казавшиеся легкими, но на самом деле такие тяжелые, что я не мог свое не только поднять, но даже сдвинуть с места. Тогда я стал разглядывать новых знакомых. Типичная наружность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение. Старший из турок, которому я был представлен как брат друга И, а потому также и его брат, ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым своим спутником, оказавшимся его сыном, и подал мне письмо Ананды. Он назвал свое имя, но так непривычно оно прозвучало и показалось таким длинным, что я его не разобрал даже. Он был очень красив, но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющим молодостью и красотой И. Я заметил, что оба турка чрезвычайно почтительны с И и также беспрекословно внимают ему, как сам И Ананда слушали флорентийца. Младший турок меня очень удивил. Оба они казались мне черноглазыми, но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого, я увидел, что от густейших длинных черных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся черными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел темно-синие глаза, очень внимательные и добрые. Я прямо сгорал от нетерпения прочесть письмо, даже щеки мои покраснели, но правила воспитанности не позволяли мне прочесть его немедленно, и не без вздоха я положил письмо в карман. Разговор шел о предстоящей буре, и старший турок передал и что слухи уже проникли в первый класс, и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас повсюду расклеивают приказ за подписью капитана, чтобы после ужина никто не выходил на палубу и все оставались во внутренних помещениях, так как выходы на палубу будут закрыты ввиду возможной качки. И поделился со своими друзьями желанием подежурить в третьем и четвертом классах во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся. Но прежде надо было заручиться согласием капитана, который собирался закрыть нас в нашей каюте, приперев дверь какими-то особыми щитами. Старший турок взялся разыскать капитана, но и захотел непременно пойти вместе с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с молодым турком. Пока я придумывал, о чем бы мне начать с ним разговор, он сказал, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешел на третий курс Петербургского университета. Я очень удивился, ведь и я студент второго курса того же университета, математик, и поразился, как это я его прежде не приметил. Он же, оказалось, видел меня не раз, и моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем. Я смутился, покраснел и стал умолять его: «Ничего не говорить о моих литературных трудах. Я давал читать их только близким друзьям, и не понимаю, как это могло получить огласку». По словам турка, все произошло очень просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочел мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора. Меня долго вызывали, не поверив в мое отсутствие, и успокоились только, когда кто-то сказал, что я уехал в Азию. И что тогда же было решено послать мой рассказ в журнал, чтобы по возвращении в Петербург меня ждал приятный сюрприз. Не знаю, чего во мне было больше – авторской гордости или возмущения тем, что могли без меня распорядиться моим рассказом. Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей. Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придется хуже всех, если буря грянет, — говорил своим металлическим голосом капитан. Но зачем вам мучить этих детей? — продолжал он, указывая на нас. Пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет еще бурь в их жизни, если хоть от одной их можно уберечь. Слава Богу! Эти дети будут очень нам нужны, как братья милосердия. Дать лекарство или влить рому в рот замерзшему человеку не так легко, когда качка кладет пароход чуть ли не на бок, — ответил ему И. Наши дети закалены, и бури не испугаются. Капитан пожал плечами и заметил, что снимает с себя ответственность. Если волна смоет кого-либо из нас, что мы все понимаем, какой опасности подвергается даже бывалый человек в сильную бурю, а не только неопытный мальчик, и что он еще раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте. И настаивал на своем. Я было думал, что сейчас начнется ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на И, поднял руку к козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал: «Выходит, вы хотите быть капитаном на палубе четвертого класса этой ночью? Согласен ее доверить вам. Действуйте как санитары, но в помощь вам не смогу дать ни одного матроса, кроме разве того рыжего, что приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуп, хотя парень он добрый и своей чудовищной силой может быть вам полезен». С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести в каюту 4 пары резиновых сапог и 4 непромокаемых плаща с капюшонами. На его же звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан приказал находиться всю ночь на палубе при нашей каюте. И если мы куда-либо двинемся ночью, состоять при нас. И, в частности, не отлучаться именно от меня ни на шаг, что я в первый раз в море. И хороший матрос должен понимать, что означает приказ капитана не отлучаться от новичка плаванием. Я был смущен, даже слегка обижен, но капитан посмотрел на меня весело и сказал, что слуга пригодится, когда я буду обслуживать больных, и я еще буду ему очень благодарен, даже захочу угостить его вином, если борьба со стихией окончится благополучно. Матросу же он сказал, что его вахта при нас начнется с 9 часов вечера, а сейчас пусть поест и поспит.